найдет веселье, отбрасывая свои проблемы. И будет на высоте летний стиль в душе. Гуляем, летим и отдыхаем, жизнь прекрасна. Это наша тема, утро, вечер. Ребят, а где мы? Солнечный свет слепит мне глаза. Я встаю с кровати, лето в душе. И я творю чудеса, я не поспал, но со мной мои друзья. Вы лучшие, ребят, вы мне как семья. Солнце, горизонт, облака, звезды. Поет этот текст, пока не поздно. Мы гуляем, и со мной мои ребята. Крутим этот бит от рассвета до заката. Лето, не торопись, это наша жизнь. Конный счастье и позитив, это регги стиль. И каждый бы затусил. Лето, я люблю тебя. Ом на-ра-на-на. Эй, друг, мой микрофон включен. Будь в теме и узнай, кто, что и о чем. Подними руки вверх. Выше космос, я иду к вам. Эти песни не серьезны, просто будь с нами. И качай головой, был трудный день, а значит с нами пой. Двигай в ритм телом, сегодня мы с тобой. Давай оставим все дела на потом. Отличные люди ходят тут кругом. Солнце светит, мой бит включен. Давай споем еще, тот раз был не в счет. Это наша жизнь, тонны счастья и позитив. Это регги стиль, и каждый бы затусил. Лето, я люблю тебя, ум на-на-на.